Он скованный лежит в камере и ожидает благочестивого патера, — отвечал сторож. — В оковах, — прошептал Кларет. Его взгляд сделался еще страшней. «Помилуй его, Пресвятая Дева!» Великий инквизитор Мерино в оковах. Это неслыханное событие, это неожиданное известие так поразило исповедника государственных преступников, что он с трудом скрывал страх и негодование. Великий инквизитор пользовался почетом и уважением наравне с королем. Личность великого инквизитора для ордена иезуитов всегда стояла высоко и была неприкосновенна. Патер Кларет осенил свою грудь крестом. С почтительнейшим поклоном удалился от него сторож. «Кто осмелился это совершить?» — бормотал исповедник, приподнимая голову. Выражение лица его из кроткого, умиленного и униженного превратилось в гневное и запальчивое. «Великий инквизитор Мерино, исполнитель приговора Верховного Трибунала в кандалах, горе вам, несчастным, предполагающим иметь большую власть в руках, нежели отцы Санта-Мадре! Вы дорого поплатитесь за свою смелость! Великий инквизитор неприкосновенен! Не он слетит, а вы!» Уже смеркалось. Патер Кларет закутался в капюшон и поспешил из дома заключенных. Двери отворялись по первому его знаку, а караул пропускал его без расспросов и остановок. Дойдя до улицы Мунеро, он завернул на площадь Изабеллы. Съежившись и осторожно поглядывая по сторонам, крадучись, скользил он по переулкам к улице Фобургу. Через полчаса приблизился он к монастырю доминиканцев. Он шел за приказаниями великих инквизиторов, чтобы действовать по их воле касательно заключенного Мерино, которого у него еще не хватало духу навестить. Патер Кларет всегда был расчетливым, строгим, осторожным иезуитом. В этот вечер в мрачной зале Санта-Мадре у длинного черного стола сидели только два великих инквизитора — Антонио и Маттео. Престарелый патер был еще в том самом облачении, в котором за несколько часов бросал с престола святого Антиоха проклятие защитникам королевы. Старое, морщинистое, искаженное лицо старца пылало гневом и ненавистью. Его сухие руки были судорожно сжаты, серые строгие глаза были чрезмерно раскрыты, а белки налиты кровью. От ненависти и злости скудные остатки его старческой крови бросались в голову. Он страшно изменился в своей ярости. Тучный исповедник королевы-матери был тоже взволнован и разгорячен. Его толстое лицо горело больше обыкновенного, а на глаза даже навернулись слезы. Совершилось неслыханное, невероятное преступление. Санта-Мадре до того унижено, осрамлено, что только кровью можно смыть это пятно, — воскликнул Антонио. Ни одна светская власть не осмелилась совершить того, на что решилась Изабелла Бурбонская. О, горе, горе ей! Да, горе ей! Если завтра же она не снимет цепей с нашего достойного брата и не сошлет в изгнание тех советников, которые осмелились наложить руку на великого инквизитора, — сказал Маттео дрожащим голосом. В эту минуту вошли, кланяясь, сестра Патручинио и Фульдженчо, исповедник короля. Они были так же раздражены, как и патеры. «Все погибло!» — вскричала графиня. «Или мы должны на все решиться, Мерино в цепях. Через 5 дней он будет казнен. Серано и Прим принуждают Изабеллу подписать смертный приговор».